Таким образом, видим, что пожар центров, хотя возможен и опасен для жизни человека, но держащий прочную связь с иерархией сил света может об этой опасности не думать. Наши руководители, старшие братья человечества, зорко следят за всяким человеком, зажегшим огни своих центров. Владыка говорит: «Током лечим возгорание». Именно внутренний огонь, который может сжечь человека, успокаивается не холодом, не водою, но огненной энергией сердца. Подобное лечится подобным. Если этого мало, и сам человек не в силах справиться с опасно воспламенившимся центром, учитель посылает свой ток, посылает охлаждающий луч, который погасит вспыхнувшее пламя центра. Кроме того, человеческий организм сам борется с возможностью подобных явлений. В организме человека имеется аппарат-модератор, который предотвращает возможность пожара центров. Сказано, цитата: «Модератор не останавливает работу центра. Модератор предохраняет физическое тело от преждевременного явления пожара. Явление творческого утверждения центров продолжается как трансмутация, потому творчество центров напряжено и к сроку будет завершение». Беспредельность, часть первая, параграф 305. Так, когда пожар грозит синтетическому центру гортани, самому чувствительному из всех центров, отражается напряжение всех центров. Модератор посылает целый поток слюны, которым гасит начинающийся пожар этого центра. Точно так же, цитата, «кровотечение носовое есть мощный перенос огня центра, явленного третьим глазом, наружу». Мир огненный, часть 3, параграф 121. Цитата. Явление переполнения психической энергии вызывает многие симптомы как в конечностях, так в горле и в желудке. Сода полезна, чтобы вызвать разрежение, также горячее молоко. Учитель следит за огнями. Огни не только освещают ауру, но они остаются в пространстве, потому значение огней так велико. Выявленные огни, в свою очередь, фокусируют энергию и зарождают новые узлы. Сердце, параграф 88. Цитата. Вдумчивый врач может спросить об огненных болезнях. Явление огненных болезней вызывается ли совершенно особыми заболеваниями или может быть распространено на большинство болезней? Второе ближе к истине. Огонь может вносить явление всех болезней, потому следует так обращать внимание на условия огненного устремления. При этом необходимо помнить, что каждое огненное явление не может быть уменьшено лишь водою или холодом, но прежде всего психической энергией, которая всюду может противостать огню. Эта энергия как бы конденсация огня и может впитывать излишек огненный. Так нужно опять обратить внимание на психическую энергию, когда говорим о сердце, о мире огненном и об утверждении нашим о бытии тонкого мира. Когда вы читаете о сгорании на внутреннем огне, явите память о воздействии психической энергии. Она может быть явлена трояко, или самовнушением, или воздействием физическим, или высшим воздействием на расстоянии. Но часто врачи забывают, что не микстура, но какое-то внешнее условие помогает. Мы помним замечательный случай, когда врач обладал сильной психической энергией, но следствие ее упорно относил к своему лекарству. Можно легко представить, насколько увеличилась бы эта польза, если бы врач понял, в чем его сила. Только не смешивайте сердечную энергию с внешним магнетизмом и так называемым гипнозом. Оба явления искусственны и потому временны. Сердечная энергия не применяется насильственно, но передается контактом тока. Если бы врач и больной прежде всех физических воздействий вспомнили одновременно об энергии сердца, то во многих случаях воздействие сразу могло бы быть полезно и целительно. Мир огненный, часть 1, параграф 53. Если опасность пожара центров устранима постоянной внутренней связью ученика с иерархией сил света, то соблюдение указанных в Агни-йоге предосторожностей и выполнение некоторых указаний является настоятельной необходимостью для нормального и правильного развития центров и успешного накопления психической энергии. Эти предосторожности крайне несложны и указания весьма немногочисленны, чтобы они могли быть кому-либо в тягость. Между тем, все они крайне необходимы, и их несложность и простота не могут служить предметом для пренебрежения ими. Раскрытие центров и связанное с этим напряжение тканей и расширение сосудов требует охранения темени и солнечного сплетения от воздействия на них солнечных лучей. Цитата. «Уже давно собирали волосы на темени, чтобы охранить этот канал». Жрицы древности носили нагрудник из металла лития, покрытого воском, таяние которого указывало на недопустимость температуры. Кроме опускания рук в воду, допускается опущение ног. Холодное купание может вредить не менее лучей. Агни-йога, параграф 225.